Мужчины, Митин, один смотрит на камень. Вот эти дождители, то мяли, как молили камень. Но мужчины, Митин, а поймали. Искали, мяли, искали. Von mir alle, ich habe meine Tage. Jeder Test, gleich auf mein Wagen.